покуривая сигарету, кивнула в сторону и ответила, что меняют в сберкассе. Короче, поменяли. Денег огромная куча. Санек, ничего уже не объясняя Катьке, которая плелась за ним, как старая коза на водопой, пошел в ближайший магазин и укупился до отвала. Он высматривал то, чего они пробовали у Лерки. Купил себе водки, да не простой. Орла не стал, а вот Распутина захотелось попробовать. Даром, что ли, рекламу-то смотрел? Купил с подмигиванием. Тут же продавалось и всякое бабье барахло. Санек купил всем своим бабам по цепочке, дешевые. Парню жвачек с пузырями, а Татьяне отдельно трусы красивые, в цветочек с кружевами. Такие он на Лерке увидел. Пока ехали в электричке, Санек к Распутину пару раз приложился. Катька сидела как прибитая, ничего не говорила, но хоть не ревела. Зла у Санька на нее не хватало, надо же, а, разляпать. Сейчас деньжищ было бы столько, что хоть месяц пей-гуляй. Но он еще Таньке все расскажет, все разобъяснит. Пусть она с Катькой расправляется. За косу отдерет хорошенько, будет знать. Наверное, надо было Натаху взять. Та побойчее и порасторопней, и на деньги охоче. Та уж бы не трепанула языком. Смолчала бы и радовалась, что отец эту гниду облапошил, и та поверила ведь. Мысли постепенно переползли к Лерке. Стало не очень уютно. Все ж таки это она ему наколку на Марью дала. Он бы ничего и знать не знал, и не ведал. Конечно, ей отстегнуть полагалось, но не стольник же. Да и живет она одна, и зарабатывает, вон как, стол царский устроила. А у него четверо ртов, и сам пятый. И никто, кроме Таньки, не работает. Ну, он рыбки наловит, ну, грибов наносит, ягод там, где подработает. Так ведь и выпить надо, и напоить людей. А то в следующий раз не дадут ни хрена заработать. Все по правилу он сделал. А в следующий раз он бы Лерке по-честному дал. Ну да, держи карман. Третья ей часть, и во как, довольна. Но тут пришла ему еще одна мысль. Ведь Лерка говорила, что, мол, еще кое-что ему расскажет. И что, мол, Сандрик им сам по себе нужен, не для гляделок. Что-то у нее еще есть. Конечно, он теперь сам может с Сандриком встретиться и денег спросить. Но стало ему неловко перед этой Марьей. Бабка она хорошая. Зря они ее стервой обозвали. Если будет он у Сандрика просить, тот старухе расскажет. Санек это понимал. Тогда от нее ничего не дождешься. Как-то по-хитрому надо. А вот как? Тут Санек вставал в тупик. И нужен был ему совет, и не Танькин, которая только с его слов знает, а Леркин, которая крутилась там не год и не два, и за пазухой чего-то прячет, какую-то козырную, Санек чуял, карту. Да, как-то плохо с ней вышло. А все Катька. Если по-правильному, то выходило, что должен Санек к Лерке снова ехать и виниться, и трахать ее до упора. Вот так выходило. Санек повернулся к Катьке. Та смотрела в окно и строго сказал: «Ты смотри мне, матери про бабу ничего не говори. Для дела она нужная, поняла?